как вести переговоры с подрядчиками. Представители этих профессий обычно ведут себя как лошадь на скаковой дорожке. Сначала она еле перебирает ногами, чем выводит вас из себя, а затем вдруг несется вскачь и первый приходит к финишу, несказанно удивляя окружающих. И середины здесь практически не существует. Подрядчиками действительно довольно трудно управлять. Но если вы морально подготовлены к тому, что вам предстоит, ваша совместная работа будет намного успешнее. Не следует забывать, что каждый из них только и думает, как бы половчее вас надуть. И если вы уличите их в обмане, они, ничуть не смутившись, быстро согласятся и все поправят. Говоря об этом так открыто, я не хочу кого-нибудь обидеть. Им это все известно не хуже, чем мне. Одни могут сотворить настоящее чудо. Другие никогда не будут стараться, работая на вас, и вы лишь спустя время об этом узнаете. По этой причине самое правильное – пригласить подрядчика, с которым вы уже работали или который имеет хороший послужной список. Если вы новичок в этом деле, попросите знакомых порекомендовать вам кого-нибудь. Но будьте готовы к тому, что 9 из 10 опрошенных напугают вас жуткими историями. Требуйте рекомендации заказчиков, с которыми подрядчик ранее работал. Заказы, которые подрядчик выполнил 4-5 лет назад, не могут служить надежным показателем его квалификации. Рекомендации должны быть свежими. Попросите, чтобы он назвал вам 10 частных лиц или организаций, для которых выполнял работы в прошлом году. Потому что не так уж трудно угодить двум клиентам, но лишь отличный подрядчик сможет удовлетворить требованиям целых 10 заказчиков. Предположим, вам удалось нанять хорошего подрядчика и договориться с ним о цене. Тогда мой следующий совет. В отношениях с ним проявляйте твердость. С самого начала не давайте ему спуску, иначе ваш такт и дипломатичность он воспримет как признаки слабости и решит, что с вами можно не церемониться. Необходимо сразу проинформировать подрядчика о том, чего вы от него ожидаете. Четко укажите на необходимость соблюдать установленные сроки, дайте понять, что ваш бюджет не резиновый. Если вы будете постоянно наблюдать за его работой и при этом производить впечатление уверенного человека, хорошо знакомого с проблемами строительства, вы внушите подрядчику уважение и получите хорошо выполненную работу. Я был знаком с подрядчиками, у которых ушли 2 месяца, только на переоборудование одной единственной душевой комнаты. За это время у них возникало столько непредвиденных ситуаций, что казалось им, бедным, не оставалось времени доделать хоть что-нибудь. Некоторые наивные люди искренне верят всем этим байкам и даже угощают бедолаг домашним печеньем. Эти страдальцы умудрились прибавить по 10 фунтов веса, прежде чем обманутые заказчики поняли, что творится. И только тогда лентяи проявили проворство и переоборудовали несчастный душ всего за пару дней. Вообще в этом бизнесе творятся странные, а подчас даже криминальные вещи.